Стоит согласиться с Мореном. Я своим пациентам советую при сомнениях подумать, как бы в аналогичном случае поступил бы их далекий предок 50-60 тысяч лет тому назад, когда он жил в соответствии с законами первоприроды. И тогда становится сразу ясной нелепость таких ограничений, как пол, возраст, национальность, сословная принадлежность. Исчезают слова «должен», «нельзя», остаются «хочу», «могу», «вынужден», «целесообразно». Если я хочу, но не могу, то следует научиться, а пока я не могу, я вынужден воздержаться от реализации своих потребностей и делать то, что мне навязывают, ибо это целесообразно. Но как только я научился делать то, что мне хочется, то тогда можно приступить к реализации своего «хочу». Рудестам, 1990 год, справедливо считал, что Морено оказал более значительное влияние на групповое движение, чем кто-либо еще. Морено разработал игровые методики, которые впоследствии стали широко применяться в современных группах встреч, гештальт- и Т-группах, группах трансактного анализа. Много нового в работу групп вводилось различными исследователями, но Морено настаивал на том, чтобы все достижения в области групповой психотерапии были приписаны именно ему. На протяжении всей жизни он боролся за основные гуманистические ценности и человеческое достоинство, критикуя дискриминационную социальную практику и рассматривая психодраму в качестве универсального подхода к лечению людей. В клинической практике психодрама применяется для лечения алкоголиков, Вайнер, 1965 год, наркоманов, Диз, 1970 год, при работе с делинквентами, Хилл, 1977 год, и детьми, Дробковна, 1966 год. Кроме того, психодрама используется для расширения самосознания человека и коррекции навыков межличностного общения. Стайнфорд, Рурк, 1975 год.